Свадьба. Письма и дневники викторианского периода рассказывают о том, что большинство пар ограничивалось простой и скромной церемонией, предпочитая лишние деньги потратить на отделку дома или покупку мебели. Платье невесты, если позволяли средства, было новым, но не обязательно белым, а практичного, не маркого цвета, порой черного, и оставалось лучшим нарядом в течение нескольких лет. Свадьбы же с приглашением гостей, соблюдением всех правил этикета, были возможны только для богатых семей. Если доход составлял менее 300 фунтов в год, то о подобном не стоило и мечтать. И теперь, хотя прошло уже более 60 лет, я вижу свою няню с трясущимися руками и слезами, струящимися по щекам, одевающую меня в наряд из белоснежного шелка, и мою новую горничную, убирающую в высокую прическу мои волосы и надевающую на них венок из цветков яблони, под которым лицо прикрывала вуаль. Рядом стоят четыре сестры, одетые как подружки невесты, в белые платья с бонетками на голове. Часы пробили 3 часа, и кареты были поданы к главному подъезду. Я села в экипаж, в который были впряжены 4 любимых лошади папа. За ними выстроился свадебный поезд, и мы отправились в церковь. Помню себя стоящей на коленях позади архиепископа, который венчал нас, произносящий клятву любить и уважать мужа до последнего дыхания. Когда церемония закончилась, я упала без чувств. Меня отнесли в ризницу, где мой бедный муж не знал, что делать, в то время как мама и старушка-няня, плача, терли мне руки и брызгали на меня водой. Затем няня укутала меня в отделанный пухом балдахин, засунула мои руки в муфту. Сестры приготовили старую сатиновую туфлю, чтобы бросить ее через плечо на удачу, и после этого папа посадил меня в карету к моему мужу, чтобы мы уехали в имение. Подобная церемония, описываемая новеллистами, была недостижимой мечтой для большинства девушек. Любимым развлечением для юных красавиц и дурнушек, независимо от того, жили они в городе или в деревне, было наблюдать за свадьбами, обмирая над нарядами и манерами жениха и невесты, рассматривая туалеты гостей. Только единицы могли осуществить свои мечты. Во многих случаях даже родители жениха не считали необходимым свое присутствие на подобных торжествах. Когда мы вернулись в Чарликот, миссис Люси, мама Георга, остановилась у нас. Это было первый раз, когда мы встретились. Она была состоятельная, добрая, старая леди, к которой я привязалась сразу же. А ведь в это время у Мерли Элизабет Люси уже родился сын. И это означало, что свекровь не только не приехала на венчание, но далеко не сразу пожаловала и после рождения внука. Гости на свадьбу чаще всего ехали с пустыми руками. Тогда еще не вошла в привычку традиция дарить подарки в благодарность за приглашение. И только близкие родственники или хорошие друзья семьи дарили нужные вещи, которые потом хранили всю жизнь. В то время большинство пар среднего класса отправлялись в церковь в сопровождении нескольких друзей и родителей и приносили друг другу клятвы перед алтарем. Белое платье невесты входит в моду с середины XVIII века, хотя еще в течение века многие предпочитают цветные. Постепенно бледные тона начинают удерживать первенство, вплоть до изобретения анилиновой краски, с помощью которой платья начинают красить в потрясающие бронзовые, серебряные и аметистовые цвета. Цены на такие платья были неимоверными. Питер Робинсон в 1874 году рекламировал в своем магазине платье за 10 фунтов, годовое жалование служанки. И еще 20 фунтов шли на аксессуары – вуаль, перчатки, шарф, цветы или венок. Капор был заменен вуалью в середине XIX века. Уильям Теккерей, автор «Ярмарки тщеславия», взял за основу сюжет, происходивший во время войны с Наполеоном, но описал его 30 годами позже. Он одел свою героиню в день ее свадьбы в коричневое плиссированное платье и соломенный капор с розовыми лентами. Поверх капора на ее голову была наброшена белая вуаль. К 1830 году разрешается иметь на голове венок из оранжевых яблочных цветков. А после того, как королева Виктория сама на собственной свадьбе украсила прическу цветами, такие венки стали уже не просто модными, а традиционными. Порой настоящие цветы заменялись восковыми и впоследствии хранились молодыми женами в гостиной на комоде под стеклянной крышкой в форме колокола. Если же выходила замуж вдова, то для такой свадьбы существовали другие правила. Ей не полагались ни подружки невесты, одетые в одинаковые платья, ни вуаль. Если ее мать была вдовой, то ей полагалось платье глубокого красного цвета, которое она должна была сразу после церкви поменять на черное. Если невеста скорбела по близкому члену семьи, то для нее, естественно, было платье белого цвета, поскольку белый считался допустимым цветом траура, с букетом только из белых цветов, вуалью с черной каймой и белыми перчатками, вышитыми черным. Мужская одежда для свадьбы также должна была соответствовать общепринятым нормам. В середине XIX века стали появляться длинные сюртуки. Управляющий модной газетой в 1861 году уверял озадаченных мужчин, что вполне допустимо носить сюртуки синего цвета, оттенка ягод тутовника и вина кларет.